Глава четвертая. Лиза. Страх обволакивает за доли секунды, потому что я сразу узнаю того, кому принадлежит голос, а плюсом идет светлячок. Только он меня так назвал в нашу первую и единственную встречу, объяснив это тем, что именно сигналы моего тела стали ярким светом, на который он среагировал. Он меня выследил. Я буду наказана за то, что видела оружие, или за то, что видела его, или есть моменты, которые остались без моего внимания, но играют для него важную роль. А может, просто побежать, прямо сейчас, рвануть с места, преодолеть несколько метров и оказаться внутри станции метро. Но где гарантия, что он не знает мой адрес? Нашел же он меня здесь. И пока стою, не смея повернуться, вспоминаю лицо, почти лишившееся за полгода внятных черт. Мужчина берет инициативу в свои руки и оказывается передо мной. Я вспомнила, его вспомнила. И если тогда на нем был минимум одежды, то в данный момент поверх костюма в клетку классическое пальто, а руки прикрыты кожаными перчатками. И очки со стеклами хамелеон, переливающиеся разноцветными бликами при попадании света с разных сторон. Полгода назад я прятала взгляд, практически не глядя на него, но сейчас он просто стоит, окутывая пригвождающей аурой и ожидая реакции с моей стороны. А я хочу произнести «Вау!». Такие мужчины не про меня, никогда. Беспомощные, скулящие мальчики – мои идеальные варианты. Но не такие, как человек, который спустя бесконечное количество времени поднимает очки и окидывает меня хитрым взглядом, без слов напоминая, что когда-то я извивалась, кончая на его пальцах, а после сосала его член, словно никогда не пробовала ничего слаще. «Здрасте!» Из меня вырывается жалобный писк, который тонет в потоке проезжающего транспорта. «Значит, Лиза...» Он склоняет голову на бок и медленно ползет взглядом по моему телу. Ничего примечательного, голубой пуховик до колен, черные джинсы и ботинки на удобной платформе. Все для того, чтобы потеряться в потоке таких же, как и я, серых и обычных людей. «Простите, мы знакомы?» Жалкая попытка сделать вид, что вижу его впервые. Он несколько секунд сосредоточенно на меня смотрит, а затем взрывается хохотом, запрокинув голову назад и привлекая ненужное мне внимание. «Неужели не забыл?» Пребывала в уверенности, что такие мужчины стирают из памяти случайные знакомства с восходом солнца. Но он помнит. Не уверена, что секс со мной отпечатался для него незабываемым моментом. Он же, в свою очередь, несколько недель приходил ко мне во снах, вытворяя непристойности умопомрачительного характера. «В машину, светлячок». Низкий голос не терпит ни подчинения, но я не двигаюсь, решая, стоит ли исполнить приказ. «Быстро!» Он разворачивает меня и подталкивает к автомобилю, который уже мне знаком. Дверь распахивается, приглашая оказаться на переднем сиденье. Сжимаюсь, складывая ладони в замок на коленях, и жду, когда мужчина окажется рядом. Не спешит влиться в поток машин, отодвигается и, устроившись полубоком, буравит меня взглядом. Я же сосредоточена на вывеске кафе перед собой, потому что не придумала, о чем говорить, а главное, стоит ли упоминать пистолет, случайно попавшийся мне на глаза и ставший причиной побега. Дергаюсь от резкого движения, приготовившись защищаться, но передо мной появляется коробка, перевязанная лентой. «Подарок мне?» «Открой». Послушно тяну за кончик ленты, а когда поднимаю крышку и откидываю несколько слоев бумаги, вижу ту самую желтую сумку, о которой грезила последний год. Бренд матери Аллы и аксессуар, на который я никогда не заработаю. «Откуда ты?» «Подруга передала тебе подарок». «Аля?» Дыхание сбивается, и я уже не боюсь говорить, переключившись на напарницу. «Как она? Я ничего не слышала о ней с тех пор». Замолкаю, не зная, а можно обсуждать с ним появление Аскольда Верановича и звонок Аллы. «У нее все хорошо. Наконец, поворачиваю голову, чтобы посмотреть на мужчину. «Пока нет», — отвечает спокойно. «Но через несколько дней ситуация изменится. Надеюсь, что изменится». «Что это значит?» «Это значит...» Рывок, и его лицо оказывается в паре сантиметров от моего. «Что я не зря напрягался последнюю неделю, потому что сегодня получу заслуженное вознаграждение в виде милого светлячка. Я был немного расстроен, обнаружив утром твою пропажу, потому что надеялся на продолжение знакомства. Моего с твоей киской, твоего с моим членом». А затем он улыбается, дезориентируя похотливым взглядом, в котором лентой проносится все, что он себе позволил нафантазировать. Нервно сглатываю, на автомате облизывая пересохшие губы, чем подстегиваю мужчину, кадык которого дергается. И среди хаоса, из сомнений, страха и предвкушения из меня вырывается самый странный вопрос в условиях неоднозначной ситуации. «Как тебя зовут?» «Евгений». Ему подходит. Прикидывая, какое из имен подойдет ему больше, Женя не рассматривала. Наверное, потому что у меня оно стойко ассоциируется с другом брата. «Очень приятно». «Приятно будет, когда мой член окажется в тебе. Если ты, конечно, перестанешь играть в показную вежливость». «Я думала, ты придешь меня наказать». «Только скажи, светлячок, и любое из наказаний к твоим услугам». Он тянет бегунок на куртке вниз, разочарованно осматривая унылый свитер. «И я тоже, в любое время, в любом месте, на любой поверхности, будь то кровать, пол или рояль». Он походит на дьявола, убаюкивающего бархатным голосом и заставляющего согласиться на все, что предложено. «Предоставлю тебе право выбора». Его губы касаются моей шеи. Жарко, невыносимо жарко в пределах салона автомобиля. Его близость действует на меня странным образом, желая возвращения в номер отеля и повторения секса. Кожа покрывается мурашками, тело вибрирует, а глаза закрываются сами собой, позволяя Евгению прикусывать кожу на шее. В этот момент коробка соскальзывает, и чтобы удержать ее, подаюсь вперед, отгородившись от притязаний мужчины на мое тело. Эксклюзивность момента уничтожена моей неуклюжестью и зажатостью. Но его, видимо, это не расстраивает, потому что он заводит двигатель и жмет на газ, врываясь в поток транспорта. По-прежнему сжимаю края коробки, в которой находится моя мечта. Желтая сумка с черными вставками из змеиной кожи от бренда «Доната». Алла не забыла, что позволяет мне надеяться на правдивость нашей дружбы и возможности ее продолжения. Евгений так и не сказал, что в данный момент с ней происходит, но если взять в расчет ее отца, который, как мне показалось, является человеком, способным решить множество проблем, градус переживаний можно понизить. Задыхаюсь в теплой куртке и под острым взглядом мужчины, и не сразу понимаю, что он едет в противоположную сторону от моего дома. «Мы едем не туда, я живу там», — показываю назад, не уточняя адрес абстрактного «там». «Мы едем туда, куда я скажу», — сосредотачивается на дороге, всем видом показывая, что со мной считаться не стоит. «За что, говоришь, я должен был тебя наказать?» «За то...» Останавливаюсь на полуслове, не решаясь сказать. «За то, что я видела пистолет в твоей сумке». «И?» «Ну как же?» — удивлена его спокойствием. «Пистолет в сумке. И там было еще оружие. Ты не подумай, я не специально, просто споткнулась о сумку». «Моя работа предполагает наличие оружия», — произносит спокойно, не отвлекаясь от дороги. Словно я только что произнесла какую-то глупость. «А кем ты работаешь?» «Телохранителем». Ложь. Не знаю, по какой причине внутри просыпаются сомнения, но его голос изменился в тот момент, когда он произнес «телохранитель». «И кого ты охраняешь?» «Отца Аллы». «То есть ты работаешь на Аскольда Верановича?» Сухой кивок. «Давно?» «Лет 10». «Значит, и Аллу давно знаешь?» «Да». «И знаешь, почему она сказала, что ее отец умер?» «Да». «Расскажешь?» «Обязательно». Произносит серьезно и, остановившись на светофоре, приближается к моему лицу. «Сразу после того, как твой язычок окажется на моем члене». «Может, сейчас?» «Потерпи 5 минут, и сможешь встать передо мной на колени в более комфортных условиях». Заторможенно перевариваю сказанное, не сразу уловив смысл. «Я не... имела в виду, может, расскажешь сейчас?» И пока жду ответ, машина ныряет на подземную парковку, а затем останавливается. «Мы приехали». «Куда?» Пригнувшись, пытаюсь осмотреться, наблюдая лишь ряды дорогих автомобилей. «В отель? Надеюсь, администратор меня не запомнил». Шепчу тихо. «Я тебя запомнил, светлячок». Раздается над ухом. «Этого достаточно». А затем он выходит из машины и, видимо, ждет, когда я последую его примеру. Не знаю, как поступить с коробкой, потому что сумка в данный момент является для меня невообразимой ценностью, а еще мечтой, которую Алла исполнила. Не имею понятия, что в данный момент происходит в ее жизни, но рада, что мысль о напарнице из кофейни посетила вовремя. Мне кажется, именно этого мне недоставало. Немного внимания и понимания, что кто-то все же вспоминает обо мне. «Я жду». Дверь открывается, являя мужчину, который вновь в очках, скрывающих светлую и уверенно недовольную зелень. Он перехватывает коробку и, дождавшись, когда я покину машину, кладет ее на сиденье. Собираюсь возмутиться, но Евгений пресекает. «Гарантия того, что ты не свалишь по-тихому, потому что придется взять ключи и спуститься на парковку за подарком». Разочарованный вздох его веселит, и я шагаю за ним к лифту, а после молча жду, когда мы поднимемся на нужный этаж. И пока кабина ползет вверх, рассматриваю себя в зеркале, мысленно соглашаясь с неудовлетворительностью образа. Да и образом это назвать сложно. Простой пучок на затылке, минимум косметики, уставший взгляд, пуховик, превращающий меня в сдобную булочку, которая вряд ли вызывает желание сексуального характера. Этой самой сексуальности не видно даже при рассмотрении под лупой, но Евгения, кажется, это не заботит, если учесть голодный взгляд и откровенную нетерпеливость. Двери разъезжаются, и он выталкивает меня, подводя к металлической двери. Щелчок, и я оказываюсь в помещении. Квартира. Обычная, вполне жилая, если судить по гостиной, и, я бы сказала, уютная. Евгений стягивает с меня куртку, и мужская рука по-хозяйски шарит под свитером, поглаживая мой живот. Перемещается выше и, поддев бюстгальтер, накрывает грудь. Вздрагиваю от прикосновения и пытаюсь отстраниться, но он второй рукой ныряет между моих ног и ощутимо сдавливает. «Может, сначала поговорим?» Неожиданно для самой себя пытаюсь его отвлечь, чтобы выторговать для себя немного времени. Зачем? Не знаю. Просто хочу свыкнуться с мыслью, что он вновь ворвался в мою жизнь. «Согласен на разговор в 3 фразах. Трахни меня. Трахни меня, трахни меня. Это 1, 3 по количеству твоих оргазмов». И пока обдумываю ответ, он расстегивает мои джинсы, ныряя под белье, и массирует клитор, вызывая неконтролируемую волну предвкушения. Странное чувство, желание сбежать и одновременно потребность выкрикнуть «трахни меня». Откидываю голову назад, прикрыв глаза, и издаю негромкий стон, подстегивая его к более интенсивным движениям. Еще и еще, пока я не начинаю двигать бедрами, подстраиваясь под его пальцы. «Ты пахнешь кофе и шоколадом», — шепчет хриплым голосом и прикусывает мочку моего уха. «Я работаю в кофейне», — выдавливаю на выдохе, уплывая в оргазм, и впиваясь ногтями в его руку, продолжающую терзать мой клитор, высекая искры. Тяжело дышу, приходя в себя, и понимая, что кончила на пороге квартиры малознакомого мужчины, который даже не спрашивал моего согласия. А ему и не нужно. Данный экземпляр вряд ли примет мой отказ. Да и чей-либо тоже. Такие мужчины просто берут все, что пожелают. Он пожелал меня полгода назад и сегодня. Почему? Вряд ли я способна влезть в его голову и ответить на этот вопрос. Возвращаюсь в реальность и понимаю, что самым большим желанием в данный момент является душ. Смыть налет трудового дня и последствия оргазма. Ощущение, что я мокрая до самых колен, а трусы прилипли к телу. «Я могу сходить в душ?» Интересуюсь, не оборачиваясь, чтобы не быть распятой его нетерпением и недовольством. «Можешь, при условии, что сделаешь это быстро. У меня на тебя большие планы, светлячок». Толкается бедрами, показывая, насколько возбужден. «Я быстро». «Налево, третья дверь. Время пошло». Подталкивает в спину, направляя вглубь квартиры. Не оборачиваясь, срываюсь с места и мчусь в указанном направлении. Оказываюсь внутри, проворачиваю замок и съезжаю по двери, оседая на пол. И только сейчас понимаю, что меня трясет. От пережитого оргазма, от страха, от осознания, что вновь оказалась рядом с этим мужчиной. Медленно осматриваю помещение, отмечая лишь мужские принадлежности. Он живет один, а может, это не его квартира, а временное жилье, куда он приводит таких, как я. Неприятно от мысли, что я нужна ему только для секса. Эта мысль вообще неприятна для любой женщины, но касательно Евгения она неприятна вдвойне. Почему? Да потому что я не привлекаю таких мужчин. Ни разу в жизни я не вызывала интерес у подобных экземпляров. Мой уровень — маменькины сынки и безработные мальчики, но Женя не подходит ему, простое и милое Женя, Евгений. Лучше в комплекте с отчеством. Наконец поднимаюсь, снимаю джинсы и свитер, а затем смотрю в зеркало, где передо мной обычная девушка в скромном комплекте белья телесного цвета. Почему-то вспоминается, как полгода назад он одержимо наслаждался кружевным комплектом, снимая его с таким трепетом, словно оно стоит состояния. Оказываюсь под струями воды, позволяя себе несколько минут насладиться освежающим эффектом, а потом выхожу, обмотавшись большим черным полотенцем. Собираю вещи в комок и осторожно открываю дверь, сначала осмотрев коридор, а затем прислушиваясь к звукам. Тихо. Где он и куда идти? Квартира довольно просторная, если учитывать количество дверей, преимущественно закрытых. Прижимаю к груди одежду, ступаю на носочках, будто боясь потревожить чей-то сон, и совсем не ожидаю, когда резко отрываюсь от пола. Мой виск и низкий хохот, показывающий, что меня так просто напугать. «Кончай верещать, светлячок». Меня заносят в спальню и бросают на кровать. Ползу по белым простыням, не сводя взгляда с обнаженного мужчины в полной боевой готовности. Позволяю себе его рассматривать, вспоминая подтянутое тело и внушительный орган. Мне кажется, я даже помню, какой на вкус его член. «Ты облизнулась?» Потемневший взгляд наполнен предвкушением. «Предлагаю начать с того, о чем ты подумала». Довольная ухмылка подстегивает к возмущениям. «Ты не знаешь, о чем я подумала». Продолжаю пялиться на подрагивающий член, выдавая свои мысли. «О том, чтобы мне отсосать?» Молчу, не реагируя на грубую фразу и жалея, что полотенце сжимает мою грудную клетку. «Сюда иди». Приказ, которого я не смею ослушаться. Покорно ползу, приближаясь к мужчине, и член оказывается прямо перед моим лицом, приглашая взять его в рот. Евгений проводит головкой по моим губам, вызывая стон и неконтролируемое желание ощутить его вкус, что я и делаю, насаживаясь ртом до упора и выпуская член с громким причмокивающим звуком. Не знаю, насколько смешно выгляжу, но я уже здесь, в его квартире, сосу его член и получаю наслаждение. И если выбирать между вечером в одиночестве с безмерной жалостью к себе и диким сексом с этим мужчиной, Я выберу второе. И плевать, что завтра он выкинет меня из своей жизни, потому что это будет завтра, а сейчас... Становлюсь смелее, обхватив мужской орган рукой и продолжая доставлять ему удовольствие. Выпускаю член, провожу языком вдоль и возвращаюсь к внушительной головке. Отдаюсь процессу, отбросив в пустоту стеснение и неуверенность в неправильности происходящего. Он выбрал меня 1,5 года назад, он выбрал меня сегодня. Почему? Вряд ли я получу ответ на этот вопрос. На мой затылок ложится тяжелая ладонь, фиксирующая голову в одном положении и заставляющая напрячься. И если он проделает со мной то, что доводилось видеть в порнофильмах... Теперь двигается он, тараня мой рот членом, но делает это осторожно, позволяя мне дышать и проявлять инициативу. И я даже немного поднимаю голову, чтобы увидеть мужчину, в глазах которого прозрачная пустота, а сам он сосредоточен лишь на происходящем. Его мышцы напряжены, дыхание глухое, а по виску стекает прозрачная капля. Ничего более завораживающего я не видела, как и не испытывала подобного возбуждения. Низ живота заявляет о себе ощутимой пульсацией, и кажется, я готова кончить только от одного лицезрения мужчины, который приближается к финалу. В прошлый раз он долго терзал мое тело, сегодня будет иначе. Прикрываю глаза, провалившись в процесс, но возвращаюсь в реальность, когда Евгений останавливается и отстраняется, продолжая удерживать мою голову. Шальной взгляд ползет по моему лицу, ввергая в ступор и остужая меня. Что-то не так? Хочется спросить, но я молчу, ожидая продолжения или порицания. Думала обо мне? Неожиданный вопрос в условиях прерванного минета, но я не смело киваю, не желая лгать ни ему, ни себе. «О моем члене?» — вновь отвечаю согласием. «Тогда скажи, трахни меня». «Трахни меня!» — повторяю в ту же секунду. Громче. «Трахни меня!» — повышаю голос. «Еще громче!» «Трахни меня, черт возьми!» Медленно приближается к моему лицу, обхватив его ладонями, но сохраняет дистанцию. Если это какая-то игра, то я уже проиграла, потому как правила не озвучены, а мужчина, поглаживающий пальцами мои скулы, никогда не будет мною понят. «Сегодня твое желание будет исполнено», — вгрызается в мой рот, утягивая в дикий, безжалостный поцелуй. Вытягивает кислород, лишая воли и возможности взять, перехватить инициативу. Ведет он. Так было в первый раз, так будет и сейчас. Я лишь способ удовлетворения его потребностей, ничего более. Но, черт возьми, так приятно осознавать, что способна вызвать возбуждение в таком мужчине. Он срывает с меня полотенце, и по телу, получившему освобождение, проносятся острые волны, разносящие жар. Хочу ощутить его в себе, предвкушаю, как Евгений ворвется в мое тело и стискиваю бедра, поскуливая от болезненной тяжести, а в следующее мгновение оказываюсь на животе. Горячие мужские ладони ложатся на мою задницу, подтягивая к себе и заставляя встать на четвереньки. «Раздвинь шире», приказывает, и мои ноги непроизвольно разъезжаются в стороны. Шуршание пакетика презерватива создает голодное предвкушение того, о чем, признаюсь, грезила 1,5 года. «У тебя охуительная задница». И после этой фразы в эту самую задницу впиваются зубы, болезненно прикусывая, а затем зализывая саднищее место. И то, что находится ниже. Именно там и оказываются его пальцы, проталкиваясь и утопая в обильной влаге. Несколько резких движений, а затем я вскрикиваю, когда Евгений входит в меня тяжелым толчком. Одновременно восхитительно и больно, но острые ощущения отступают, когда он начинает двигаться. Быстро, тяжело, тела сталкиваются, разнося по комнате звуки шлепков, на которые ни я, ни он не обращаем внимания. Утыкаюсь лицом в кровать, уперевшись локтями и сгребая пальцами простынь. Ни одной мысли, пустота, в которой есть лишь он, трахающий меня, как пожелает. Он просто берет, что хочет, и мое мнение значения не имеет. Мне кажется, его невозможно ослушаться, а отказ будет равен самоубийству. Евгений переворачивает меня, и пока веду борьбу с волосами, прилипшими к лицу, нависает надо мной, расталкивая коленом мои бедра. И в этот момент осознаю, что мне нравится смотреть на Евгения, принимая заинтересованность мной и моим телом. Не идеальным, недостаточно стройным, но для него, вероятно, возбуждающим. «Есть пожелание, светлячок», — прикусывает сосок, втягивает ртом и выпускает, тут же производя аналогичное действие со вторым. «Возможно, особые», — внимательно смотрит, подмигивая. «Возможно, странные, постыдные и даже отвратительные», — ухмыляется, пригвождая взглядом, проникающим под кожу и вытягивающим мою суть. «Только скажи», — дышит мне в губы. «Хочу тебя обнимать», — обвиваю его шею руками, ощутив ладонями упругое тело. «К какой категории желаний это можно отнести?» «К особой». Вряд ли ко мне применимо определение «особое», но я все же хочу чувствовать его всем телом, греться в его огне, ощущать, как мы оба плавимся. И пусть в следующий раз он появится на моем пути спустя полгода или же не появится вообще, я сохраню в памяти нашу короткую встречу. «Нельзя обнимать?» — спрашиваю с опаской. «Тебе можно сегодня». И это последнее, что скажет он, и спрошу я, потому что его член снова во мне. Обхватываю ногами его торс, позволяя рукам исследовать, мять, гладить и сжимать кожу. Выгибаюсь, раскрываясь для него, предлагая себя и то немногое, что могу дать. Себя и только. Сгорать так до конца и только с таким, как он. И он доказывает это снова и снова, когда устраивается между моих ног, который закидывает себе на плечи и продолжает трахать, выбивая из легких обжигающий кислород и не обращая внимания на мой скулёж, когда срываюсь в оргазм и трясусь в его руках. Не позволяет опомниться, не дарит паузу, вколачиваясь в мое тело. Я словно марионетка в его руках. Мной управляют, позволяют насытиться происходящим и пожелать большего. Понимаю, что обессилена, но мужчина, вновь меняющий позу, оказавшись за моей спиной, продолжает вгонять член, выуживая, как мне кажется, с лихвой удовлетворенное желание. Толчок за толчком, его шепот, прерывающийся рыком, горячий член, проникающий в мое тело все быстрее, и я, срывающаяся в третий оргазм. Сквозь пелену впитываю протяжный мужской стон, настоящий, показывающий, насколько ему хорошо, и готова кончить лишь от одного этого завораживающего звука и осознания, что причина ему — я. Мужской член во мне пульсирует и дергается. Несколько движений, чтобы выудить остатки обоюдного удовольствия и затихнуть. Евгений сжимает мое тело, не позволяя отстраниться. А я думаю, что подобный марафон утром уничтожит меня. Выпотрошенная после дикого секса, не хочу двигаться и даже говорить. Не сейчас, когда дышу через раз, а тело отказывается двигаться. Сегодня я не бегу, потому что не хочу, потому что не знаю, увидимся ли мы снова, потому что стремлюсь им насладиться. Уверенности добавляет тот факт, что Евгений работает на отца Аллы и знает ее саму. Когда появляется связующая ниточка, дающая понимание, что кто-то его знает и, более того, доверяет собственную жизнь, нашептывающие голоса страха замолкают, уступая место спокойствию. Поэтому не реагирую, когда мужчина поднимается, подарив моему телу желанную свободу и одновременно неприятный холодок. И успокаиваюсь окончательно, ощутив, как меня укрывают чем-то мягким и бесконечно уютным.